Глава 11. В записке черным по белому было написано: «Ну что сказать, ты удивил меня, мальчик. А теперь я хотел бы пригласить тебя в гости. Сегодня в 15:00 жду тебя у ворот своего дворца. Если не явишься в срок, все в вашем дворце сдохнут так же быстро, как эта летучая мышь. С глубоким уважением, хозяин Северного и Западного Забайкалья, князь Олег Михайлович Шувалов». «Этот князёк совсем меня не боится, хотя уверен, знает о моих достижениях и монстрах, которых я приручаю, иначе бы не говорил с такой уверенностью и не угрожал. Он чувствует себя сильным, даже если посмотреть на то, как он написал свой статус, многое можно понять. Хозяин звучит громко, Шувалов заявил о себе, показав, что я здесь чужак. Этот мудак прилично так поднялся над остальными, которых он считает овцами. Уже очень скоро, чувствую, придется опускать его на землю». «И что теперь?» — спросил меня Акулыч, когда мы направлялись во дворец. «Мочить гада?» «Шувалов не оставил себе шанса», — ответил я. «Уже натворил столько делов, что не отделается арестом». «Он очень наглый и, скорее всего, могущественный маг», — продолжил Акулоид. «Ты еще многого не знаешь о людях, Акулыч», — усмехнулся я. «Некоторые настолько поверили в свою безнаказанность, что начинают вести себя аморально. Не исключено, что и князь Шувалов один из них. Маг-то он сильный, я это увидел, но насчет могущественного не всем это дано». «Эх, нет с собой блокнота», — вздохнул Акулыч. «Так бы записал». «Запомнишь», — улыбнулся я. «Ты же человек, у тебя память есть». «Это да», — просиял Акулыч. Ему нравилось, когда его называли человеком. Даже более того, для него это было признанием. Он становится частью общества, становится человеком. Когда я вернулся во дворец, родители уже проснулись и готовились к завтраку. «Как прогулка?» – зевнул батя. «Удалась?» «Не то слово», – хмыкнул я, передавая ему конверт. «Это мы нашли во взорванной летучей мыши». «Сережа!» – воскликнул маман. «Во что ты уже ввязался?» «Да ни во что шеф не ввязывался», – не выдержал Акулыч. «Мы подстрелили мышь, и она взорвалась. Внутри нашли этот конверт». «Спасибо, Акулыч», – поблагодарил я. «Все-таки было». «Ну ни хрена себе!» – воскликнул батя, прочитав записку. «Шувалов совсем оборзел». Маман выхватила из рук его послание, пробежалась глазами. «Во дворце бомба?» – удивленно посмотрела она на меня, будто я сам готовил диверсию. «Откуда я знаю, что приготовил для нас Шувалов? Мне нужно отправиться к нему», – начал я, но родители были против. «Ты не можешь так рисковать, Сережа!» – пробормотал маман. «Идти в логово к врагу?» «Твоя мама права», – поддержал ее батя. «Зачем тебе лезть в самое пекло? Сейчас предупредим охрану князя. Они найдут бомбу, смертельную печать или что он там приготовил». «Вы не понимаете», — покачала головой. «Конечно, мы предупредим, но они, скорее всего, ничего не обнаружат. Не удивлюсь, если даже кто-то из людей Березина — человек Шувалова». «Нам надо срочно поговорить с князем», — вскочил с кресла батя, надевая рубаху. «Прямо сейчас, пока не поздно». Мы встретили князя Березина за столом, на который уже ставили блюда служанки. «Присоединяйтесь», — пригласил он. «Сегодня на завтрак вкуснейший омлет с гренками и фирменный кофе от шеф-повара моей кухни». «Боюсь, нам не до омлета с гренками», — ответил я, передавая князю записку. Как раз и Валерий зашел в трапезную. «Ваше сиятельство, передали послание», — начал он. «Уже читаю», — пробормотал Березин и начал бледнеть. Затем обратился к Валерию. «Так, пусть твои архаровцы прочешут весь дворец, допросят сомнительных людей. Ну, ты знаешь». «Да, тех, кто у нас в сером списке», — кивнул Валерий и выскочил уже по пути, отдавая приказы по телефону. «Серый список?» — спросил батя. «Неблагонадежные», — поморщился князь, словно от зубной боли. «Везде есть такие люди, а в таком большом дворце их достаточно». «Время у нас еще есть», — произнес батя с тревогой, взглянув на меня. «Он что, от маман заразился? Что-то не похоже на него. Или правда думает, что я, не подготовившись, приду в гости к этому садисту?» Через пару часов, когда мы позавтракали и прогулялись по саду князя, пришли неутешительные новости. Все, как я и предполагал. Ничего опасного не нашли. Со всеми людьми из серого списка поговорили, и никаких подозрений не возникло. Время близилось к полудню, когда князь собрал советников и заперся в своей переговорной комнате. Я же решил наведаться к Евграфию Романовичу. Когда я зашел, старик сгорбился над столом. Из-за его плеча выбивался дымок. Он что-то делал, скорее всего, очередной растопитель, ведь время поджимало. Надо было у него спросить об одной штуке. Она бы мне точно пригодилась. Однажды еще в лаборатории на линкоре мне попались на глаза чертежи замедляющего кольца. Понять было несложно. Надпись вверху красноречиво об этом говорила. Интересно, на какой стадии у артефактора эта разработка? Надеюсь, что он не забросил ее. Старик почувствовал чужое присутствие, вздрогнул и обернулся. «О, доброе утро, юноша!» — воскликнул он, снимая с носа увеличительные очки. «Уже как бы и не утро», — подметил я. «Для меня еще утро», — хохотнул Евграфий Романович. «Всю ночь возился с этими растопителями, и вот осталось всего два, и задача выполнена». «Я к вам по другому вопросу», — ответил я, замечая растерянность в глазах старика. «Так-так, а теперь поподробнее, пожалуйста». Он выпрямился и вопросительно посмотрел на меня. Я ему напомнил о кольце. Старик тут же помрачнел. «Конечно, я спроектировал его, но двух ингредиентов так и не нашел», — вздохнул он. «Розовый хрусталь и пыльцу цветка дола. Если бы всего хватало, я бы вам собрал артефакт этот за полчаса». «И какое количество нужно хрусталя и пыльцы?» — напряженно спросил я. «Вы можете их достать?» — скинул брови старик. «Здесь? На Байкале?» «Сколько вам нужно по каждой позиции?» — вновь спросил я. Евграфий Романович вздохнул, почесал небритую щеку. «Пожалуй, по 2 грамма того и того», — вспомнил он. «Сейчас. Я же брал с собой чертеж». Он порылся в своей бездонной кожаной сумке, затем хлопнул себя по лбу. «Ну точно, он же у меня в боковом кармане». Старик вытащил помятый чертеж, всмотрелся в него и подтвердил требуемое количество. «Ждите», — улыбнулся я. Ну вот, пришло время вновь навестить знакомого торговца. С помощью змейки я переместился в Сочи, в тот же самый магазин, где покупал черные кристаллы для артефактора. На торговой улице, как всегда, было полно народу, а вот и знакомая блеклая вывеска «Рай для артефактора». Заскочил внутрь, услышав звон колокольцев над собой и заметил за прилавком того же крепко сложенного парня. Он вытаращился на меня, затем потянулся куда-то под прилавок. «Эй, полегче», — предупредил я, — «а то я натравлю на тебя одного из своих монстров». «Ого, точно!» — воскликнул парень. «Ты же тот самый, Сережа Смирнов! Блин!» «Ты испугался сначала и хотел вызвать охрану? Или оружие достать?» — напомнил я ему. «В прошлый раз полицейские из меня всю душу вытрясли», — печально признался парень. «Потом приходили какие-то ликвидаторы. Один назвался Артуром». Видно, парень дал показания этому Артуру и подумал, что я пришел мстить. «О нем можешь не беспокоиться. Он уже в тюрьме», — улыбнулся я. «Но я тебе не причиню вреда. Мне всего лишь нужны некоторые ингредиенты». Парень расслабился, даже смог доброжелательно улыбнуться. Вот сейчас похож на самого настоящего продавца. «Розовый хрусталь», — вспомнил я. «Пыльца цветка дола. По 2 грамма каждого». «Первое есть точно, а второе», — он удивился. «А пыльца цветка дола — это очень редкий ингредиент, и цена его заоблачная». «Что-то можно сделать?» — в надежде спросил я. Надо было как-то выкручиваться. Да и видно, что парень хочет помочь. Я немного подстегнул его интерес. «Оплачу по двойной цене цветок, если найдешь», — сказал я. Парень засуетился, затем принялся кому-то звонить, с кем-то спорить. Я ждал около 10 минут, когда торговец сообщил. «Есть еще один знакомый, мне нужно отлучиться. Можешь подождать на улице 10 минут?» «Да хоть 20. Конечно, я согласился. Не так уж много это по времени. Когда я принесу ингредиенты старику, тому нужно будет, как он сказал, полчаса. Сейчас почти час. В целом, успеваю даже пообедать до визита к Шувалову». Я стоял у входа в магазин, всматриваясь в людской поток, а через пару минут встретился взглядом с тем же самым полицейским, от которого ускользнул в прошлый раз. Он стоял по другую сторону улицы и в буквальном смысле впал в ступор. Не отводя от меня взгляда, страж порядка принялся продираться сквозь толпу. Я услышал щелчок, и дверь магазинчика открылась. «Заходи», — махнул мне торговец. «Достал быстрее, чем думал. Вот, парень выставил 2 пузырька. Все уже разложено». Он взвесил ровно по 2 грамма, а потом озвучил стоимость. «Ни хрена себе! Я знатно офигел от кругленькой суммы. 50 с лишним тысяч. Но я оплатил. Некогда мне было торговаться. Да и раньше договорились по двойной цене». В дверь зашел полицейский и зловеще оскалился, уставившись на меня. Он меня типа поймал. «Мальчик, ты откуда взялся? И где твои родители?» — резко спросил он. «Так, сейчас расскажу», — кивнул я. «Записывайте». Страж правопорядка достал большой блокнот, ручку, меня же в этот момент обернула змейка и в мгновение перенесла во дворец, а точнее в коридор рядом со спальней Евграфия Романовича. Тук-тук, зашел внутрь, и старик вновь отвлекся. Я поискал тут немного ингредиенты, которые вам нужны», — подошел я к столу. «Я же говорил, юноша, их найти здесь нереально». Старик замер, нервно сглотнув, когда я поставил перед ним два пузырька. «Как и заказывали», — довольно улыбнулся я. «Это...» «А как?» — изумленно посмотрел на меня Евграфий Романович, когда изучил содержимое пузырьков. «Неважно», — ответил я. «Это был один из моих козырей. Зачем его кому-то раскрывать? Даже этому старику. Все равно для него это ненужная информация. Да и мне спокойней. Никому не сболтнет лишнего за кружкой пива». «Сможете сделать прямо сейчас?» — пристально посмотрел я на старика. «Конечно! Разумеется!» — Евграфий Романович закивал и сразу же взялся за дело. Я решил ему не мешать и вернулся в свои покои. Увидев вместе с родителями князь Березина, я удивился. Они что-то бурно обсуждали и, увидев меня, засуетились. «Так», — подорвался с места батя, хватая со стола приготовленный пояс невидимости. «Серега, не забудь надеть это, и князь хочет тебе тоже кое-что предложить». «Сергей, вот видео-жучок. Березин протянул мне предмет в виде булавки. Так мы будем видеть, что ты в безопасности. И дрон запустим. Есть у нас разведчик, который может скрытно подлетать к поместью. Он также будет показывать перемещение вашей по территории». «Да все это бесполезно. Поймите», — вздохнул я. «Серега, ну ты же не дослушал», — подметил батя. «Ну хорошо, что вы еще хотите добавить?» — приготовился я слушать. «Шувалов, хитрый черт, постоянно скрывается или маскируется, плодит своих двойников», — продолжил князь. «Если вдруг он тебе начнет угрожать, мы точечным заклинанием ударим по нему. По-настоящему князю не иллюзии. Дрон быстро наведет на цель». «Ну да, дрон, булавки какие-то. Как же они не поймут, что Шувалов не дурак? Если он захочет, никто за нашей беседой следить не будет. В этом я не сомневался. И артефакт невидимости этот. Но вот как я могу защититься в логове врага, у которого наверняка есть питомцы, вычисляющие любого по запаху?» В общем, я согласился, даже поднял большой палец в одобрительном жесте, лишь бы им было спокойно. Чуть позже мы пообедали, обстановка стояла напряженная. Маман на редкость была молчалива, понимая, что уже все решено и другого выхода просто нет. Батя пытался разрядить обстановку, периодически закидывая темы для разговоров. Растопление аномально холодной зоны все-таки поддержали. Ну и Настя, чувствуя, что мне не до ее вопросов, не тревожила меня, лишь бросала в мою сторону любопытные взгляды. Ее подмывало задать какой-нибудь вопрос, но она держалась изо всех сил. Ну а после обеда я вернулся к Евграфию Романовичу, который протянул мне кольцо. «Знаете, что это такое, юноша?» — спросил он. «Замедляет противника, понятно же?» — улыбнулся я. «Ну это да. Причем первая фаза действия артефакта полностью обездвиживает врага на 1 секунду, а потом замедляет на 2 секунды. Так, тогда я вам расскажу, как им пользоваться». Старик показал на практике. Я надел на палец кольцо, которое моментально обжало его. Удивительно, оно было невесомым, почти не чувствовалось. Затем я сконцентрировался на артефакте и поделился с ним маной. Вот Евграфий Романович пошел на меня, а теперь задержался, затем словно поплыл вперед, словно преодолевая плотную завесу. «Ух, ну вот, как-то так». Старик вытер платком пот со лба. Видно, действие артефакта сказалось и на температуре его тела. «И, кстати, если вы не обратили внимания, кольцо почти не видно на пальце. Оно практически прозрачное. Только во время действия артефакта его можно еще как-то рассмотреть. Это дополнительный эффект от пыльцы цветка дола». «Благодарю вас, Евграфий Романович». Довольно улыбнулся я. «Верну вам чуть позже». «Не-не», — старик замахал перед собой ладонями. «Это мой подарок. Но если вы достанете еще этих ингредиентов...» «Вообще без проблем», — согласился я. «После визита к Шувалову займусь этим». «Вот и славно», — хохотнул старик. «С вами приятно иметь дело, юноша». Я вышел из комнаты артефактора довольный. Прибавился еще один козырь, который, скорее всего, Шувалов не заметит. Через полчаса, когда на часах стрелки показали 14:30, мы вышли во двор. Я заметил, как из ближайшей башни вылетел дрон, исчезая в небе. Затем я проверил пояс невидимости, поправил булавку, собрал питомцев, улыбнулся совсем неулыбчивым родителям и направился через площадь за пределы дворцовой территории. «Сергей, подожди!» — меня догнал Березин. «Мы готовы отвезти тебя к воротам Шувалова. Закрепим белый флаг, что мы на переговоры». «Зачем такие сложности? Зная Шувалова, он может напасть на транспорт». «Это пустое», — улыбнулся я. «Я сам доберусь». «То есть как сам? На питомце верхом?» — покосился Березин в сторону вышагивающего рядом Кузьмы. «У меня свои методы», — ответил я. «Оставьте меня одного. Справлюсь». Оказавшись за воротами, я перенесся при помощи змейки к воротам князя Шувалова. Нос тут же втянул морозный воздух, слегка онемели щеки от резкого перепада температур. Затем рядом со мной появился Акулыч, Кузьма и Рэмбо. Регина выглядывала из моего рюкзачка, любопытно осматривая открывающийся нам пейзаж. Здесь было на что посмотреть. Массивная стена, вся в светящихся символах. Она неплохо усилена от разрушения магии. Между стеной и нами большой ров. «Акулыч, смотри, чем тебе не озеро?» Предложил я ему искупаться и подобрал камешек, бросив в воду. «Бульк!» — скрылся он под водой. На ранее тихой, мутной поверхности промелькнуло несколько чешуйчатых рыбьих тел, очень агрессивных и безумно зубастых. «Да ну нафиг!» — отпрыгнул от края Акулыч. «Я что, дурачок совсем туда нырять? Мне моя шкура дороже!» «Кожа, Акулыч! Кожа!» — напомнил я. «Ты же человек, не забывай!» «Да тут от такой картинки даже имя свое забудешь!» — воскликнул Акулоид. Я заметил в небе силуэт дрона, точнее его заметила змейка. Я увидел, как в летающий артефакт врезалось ледяное копье, разрывая устройство на части. «Змейка, возвращайся!» — кольнула меня в груди тревога. Но змейка не откликнулась. Я обнаружил ее уже на территории дворца Шувалова. Да, интересный поворот и серьезный противник. А затем я услышал скрежет скрытых в стене механизмов. Ворота со скрипом распахнулись. Затем на цепях опустился массивный широкий мост, давая возможность нам перейти через ров. Но я не спешил, внимательно посматривая на высокого плотного мужчину. Его орлиный взор будто пытался прожечь во мне дыру. Его губы растянулись в садистской улыбке. Передо мной стоял князь Шувалов, а рядом с ним тихо рычал большой волк-альбинос.